Оля Нидал. Книга надежды. Как освободиться от страха смерти? Предисловие. Информация о том, что моя жена Хана больна раком легких, стала шоком для нас обоих. Но внутренне мы были спокойны. Мы знали, что ждало нас впереди. Мы очень любили друг друга. Ее ум оставался по-прежнему открытым. Наилучшим образом, использовав последние месяцы жизни, чтобы закончить свою работу, она сознательно попрощалась со всеми друзьями за день до того, как потеряла речь. Хана умерла достойно, с улыбкой на губах. С 1968 года, когда в Непале мы ощутили вдохновение, встретившись с учением Будды, искусные учителя готовили нас помогать тем, кто умирает, и самим себе в минуты нашей собственной смерти. Когда этот момент настал, моей жене не нужны были никакие дополнительные поучения. Она уверенно применила соответствующую медитацию. Те, кто был с ней рядом, тоже знали, что важно в процессе умирания, и потому смогли обеспечить ее всем необходимым, как можно лучше поддержать и проводить с любовью. Траур по Хане выглядел не совсем обычно. После короткого уединения я вернулся к работе, потому что знал, насколько ей теперь лучше, чем в больном теле, и был уверен, что мы вместе радостно продолжим нашу работу в будущих жизнях. Подготовленная в русле пожеланий и передачи наших лам, с годами я стал учителем, эффективным именно в такие решающие моменты жизни. Со все возрастающей радостью я постоянно наблюдаю, как учение Будды придает силы неуверенным людям, не знающим, чего ожидать в конце жизни. Всех, кто знаком с поучениями о вневременной природе ума, смерти и перерождении, и в особенности с практикой осознанного умирания, Пхова, объединяет одно. Они без страха смотрят в будущее, думают о других и являются источником энергии для своего окружения. Они – спокойный центр уракана, обычно охватывающего семьи перед лицом смерти. Пусть эта книга освободит многих людей от страха смерти и поможет им уже сейчас засеять семена огромного будущего счастья. Цикл жизни. Все начинается со встречи самой большой и самой маленькой клеток человека – яйцеклетки матери и отцовского сперматозоида. Из их слияния в течение 9 месяцев возникают триллионы клеток, воплощенные в 200 различных формах. Спустя месяц мы представляем собой существо длиной около 6 мм. Еще через 4 недели появляются руки, ноги, кисти и ступни. Процесс развития эмбриона происходит не только за счет роста новых клеток, но и благодаря распаду уже сложившихся. Чтобы ладони не получились похожими на маленькие весла, перепонки между пальцами должны отмереть и обеспечить им возможность двигаться отдельно друг от друга. Формирование глазных яблок тоже не обходится без своего рода смерти, поскольку из простых углублений на коже они должны эволюционировать в сложные органы чувств. Не растворись клеточные ядра возникшей линзе, наш взгляд был бы затуманен в самом прямом смысле слова. В мозге поначалу тоже возникает избыток клеток. Позже, за счет дегенерации некоторых из них, происходит дальнейшее создание его отделов. Но это обновление никогда не заканчивается, вопреки бытовавшему в 90-х мнению неврологов и исследователей мозга о том, что у взрослого человека он уже не способен развиваться. Сегодня мы знаем, что этот орган адаптируется к новым условиям до старости и в состоянии компенсировать даже потерю целого полушария. Современная наука постепенно отказывается от взгляда на человеческое существо как на биохимическую фабрику. Первичный постулат о том, что ум производится мозгом, казался очевидным, поскольку хорошо согласовывался с материалистическим мировоззрением и историей европейской научной мысли. Мозг считали машиной для обработки знаний, отводя сознанию роль побочной наблюдательной функции. Но такой подход оставлял слишком много белых пятен и не объяснял фундаментальной загадки, почему ум обладает качествами, не проявляющимися ни у каких материальных объектов. В последние годы, однако, результаты экспериментов все дальше уходят от этого сугубо материалистического взгляда и расширяют горизонты опыта за пределы нейробиологии. Данные многих наблюдений невозможно объяснить физиологическими процессами в центральной нервной системе. И раз за разом изучение околосмертных состояний доказывает, что яркие переживания могут возникать независимо от нее. Сознание нельзя приписывать только мозгу. Он скорее делает его возможным, чем производит. Среди людей, побывавших на грани смерти, при опросе многие упоминают ощущение покоя 90%, света 77% или выхода из тела 3%. Подобно квантовой физике, исследование мозга сегодня выходит далеко за рамки представления о том, что реальность, которую можно измерить или ощутить посредством органов чувств, единственная. Согласно выводам многих современных ученых, человеческое восприятие в значительной степени является результатом умственной деятельности. Например, когда мы с закрытыми глазами воображаем закат на океане, работа полушария остается практически такой же, как если бы мы действительно его видели. Разница лишь в процессе активизации органов чувств. Есть и множество других фактов, указывающих на то, что сознание не производится мозгом, а является неограниченным во времени, пространстве и местоположении. С перспективы буддийского взгляда особенно увлекательно наблюдать за встречей нейронаук и квантовой физики. На этом пересечении многие идеи начинают звучать в унисон учению Будды. И если классическая физика предполагает наличие объективной реальности, то квантовая механика и теория относительности разрушают эту концепцию. Так же, как в буддизме, здесь утверждается, что нет никакого мира, отдельного от наблюдателя. Или, по словам Эйнштейна, реальность – это просто иллюзия, хотя и очень стойкая. И квантовая физика, и буддизм преодолевают ограниченность дуалистических взглядов, избегают крайностей или-или, предпочитая им и то, и другое. 12 столетий назад Йогин Сараха в Северной Индии описал это очень прозаично. «Всякий, кто думает, что мир реален, глуп, как корова, а каждый, кто верит в его нереальность, еще глупее, потому что на относительном уровне это противоречило бы закону причины и следствия, то есть кармы». И буддизм и наука считают пространство свободным от собственных качеств и одновременно соединяющим все явления. Оно содержит все знание и неотделимо ни от чего. Осенью 2004 года в Кембриджском университете Руперт Шелдрейк поставил эксперимент, попросив группу людей угадать, кто из четырех названных участников эксперимента им звонил. Доля правильных ответов далеко перевалило за статистически ожидаемые 25%, что соответствовало бы методу проб и ошибок, и достигло 42%. Специалист по квантовой физике Антон Цайлингер из Венского университета рассматривает квантовую механику как некую теорию информации. Например, своими экспериментами со связанными частицами, фотонами, он доказал, что одно и то же знание – может одновременно появляться в разных местах без каких-либо средств передачи. Ученым разных стран часто приходится делить между собой Нобелевскую премию, поскольку независимо друг от друга – они приходят к одинаковым заключениям. Тот факт, что наша Вселенная состоит в конечном счете из информации, полностью подрывает области науки, прочно базирующиеся на идее материи, и одновременно подтверждает учение Будды о том, что всеобъемлющее пространство больше напоминает вместилище, чем нечто разделяющее. Оно является не черной дырой, а чем-то, что содержит в себе и соединяет существ. Если отказаться от устаревших взглядов на мир и проследить за последними открытиями в квантовой физике, нейронауке и в области околосмертных состояний, идея перерождения становится понятной. Возьмем для сравнения радио. Даже если устройство сломается, радиопередача будет продолжаться. Когда приемник мозг, постепенно распадаясь во время умирания, воспроизводит все меньше каналов, уходит не человек в целом, а только его материальные формы. Все его внутренние характеристики сохраняются. То, чем мы обладаем, исчезает, но то, чем мы являемся и что воспринимает все вещи, продолжает жить вне границ времени и пространства. Смерть, как и рождение, есть только переход в другое состояние сознания. После промежуточного этапа Бардо, в котором всплывают самые сильные накопленные впечатления, ум снова оказывается в таком мире и в таком теле, которое соответствует его содержимому. Наше осознавание, которое сейчас смотрит нашими глазами, слушает нашими ушами, чувствует нашей кожей и думает о вчерашнем или завтрашнем дне, то есть наш ум, обладающий этими способностями, по своей истинной природе вне времени и границ. Ум подобен зеркалу, на чьей поверхности картинки появляются и исчезают, не меняя его суть. Он подобен океану, где волны вздымаются и опадают, в то время как сам океан остается спокойным. Наше сознание, откуда все возникает, никогда не было сотворено, и поэтому не может распасться. Воспринимающее не было рождено, и поэтому оно не может умереть. Только наши обусловленные тела подвержены смерти. Ум воспринимает все явления, но ему самому нет конца и предела. Он словно пространство, и все происходящее – его свободная игра. Возникают ли вещи или исчезают, все свидетельствует о его богатстве. Абсолютное присутствует всегда и везде. Ум постоянно забавляется. В нем и из него беспрепятственно появляются внешние миры и внутренние состояния, склонности и переживания, полные мыслей и чувств. Если внутри и снаружи ничего не случается, в этом тоже открывается пространство ума, внутренне присущая ему широта возможностей. Если что-то переживается или происходит, ум демонстрирует свою ясность и способность к непринужденным действиям. Одновременное проявление того и другого указывает на его неограниченную природу. Чем лучше мы понимаем, что ум неразрушим, тем выше вероятность, что ожидания и страхи растворятся, и мы сможем легко покоиться в настоящем моменте или действии. Благодаря этому мы все реже зависаем в воображаемом мире прошлого и будущего, и все реже чувствуем необходимость что-то доказывать или за что-то извиняться. Постепенно у нас складывается картина, в которой все увлекательно, просто потому, что все происходит и показывает потенциал ума. Вместо надежд и опасений у человека появляются пространство и свобода. Ощущая их и внутри, и снаружи, он радостно понимает, как много существ избытка и силы, каким богатством они могут поделиться и сколько прекрасного могут в себе развить. Происходит ли соединение в юности, силе и любви, или распад в старости, болезни и смерти? И то, и другое выражают бесконечную игру ума, его безграничные и неотъемлемые возможности. Без начала и конца. Тысячи лет люди рассуждают о мире, жизни, смерти и загробных сферах. И за это время накопилось бесчетное количество предположений и концепций. Некогда идея о начале и конце света была широко распространена. Ее можно найти и у викингов, и в греческом мировоззрении, а также в трех главных религиях Ближнего Востока, в которых божьи люди, у чьих богов часто трудный характер, встречаются с ними в своих ощущениях на пути к земле обетованной. В то время как в этих религиях веры Бог-личность есть причина и окончательная цель мира, буддизм и другие религии, основанные на опыте, например, индуизм и даосизм, исходят из понятия постоянного круговорота возникновения и исчезновения, цикла жизни. Мир не является творением некой высшей силы или чего-то объективного и внешнего. Он постоянно создается восприятием и действиями существ. Поэтому можно достичь освобождения, развивая внеличностное видение сути. Отказавшись от привычки сваливать все на первородный грех, выискивать виноватого в жизненных неурядицах или возлагать надежды на потусторонние силы, лучше просто осознавать сложившиеся обстоятельства и результаты, фокусируясь на развитии того, что неизменно и в жизни, и после нее. Соответственно, человек может найти действенные советы для владения искусством жизни, смерти и счастливого перерождения, если обратиться к религиям, основанным на опыте, и в особенности к тибетскому буддизму. Чтобы понять различные состояния и модели поведения ума, буддийское учение рассматривает отдельные фазы цикла жизни. Он состоит из непрерывной цепи взаимозависимых мгновений, но может быть поделен на промежуточные состояния. Эти состояния, имеющие начало и конец, обозначаются термином «бардо», который в буквальном переводе означает «промежуток» или «между». Число таких бардо бесконечно, потому что все постоянно меняется. Вплоть до просветления человек безостановочно переходит из одного состояния в другое. Чаще всего слово «бардо» используется для обозначения периода между нынешней жизнью и перерождением в следующую. Только освобождение и просветление, состояния, в которых осознающие постигают свою вневременную природу, не являются бардо. В некоторых частях тибетской книги мертвых говорится лишь о двух видах бардо – жизни и смерти. В других, однако, упоминается четыре – бардо жизни, бардо умирания, бардо таковости и бардо становления. При еще более детальном рассмотрении находятся два дополнительных бардо в промежуточном состоянии жизни, что в сумме дает шесть бардо – бодрствование, сновидений, медитации, умирание, окончательной природы и становление. Эти шесть бардо охватывают три состояния сознания, повторяющихся между рождением и началом необратимого процесса умирания, и три последующих промежуточных состояния – от смерти до очередной жизни. Бардо жизни. В состоянии бодрствования каждый из нас посредством тела, речи и ума работает с миром, переживаемым совместно с другими существами благодаря органам чувств. Здесь человек пребывает в сознании, он может думать и действовать по собственному усмотрению. Мир воспринимается как плотный и логичный. Днем он общий для всех, хоть мы и видим его через призму собственного настроения. Тот спектр явлений, регистрировать которые позволяет диапазон органов чувств и открытость данной культуры – это коллективная часть бардо. А индивидуальная часть заключается в оттенках, привносимых нашими желаниями и ожиданиями. Находясь в этом бардо, мы способны сознательно менять свою жизнь, управлять умом и работать с ним. Кроме того, с помощью буддийских методов мы можем наилучшим образом подготовиться к любым промежуточным состояниям, которые ждут нас в будущем. Бардо сновидений, периоды, когда мы погружаемся в сны, называют вторым бардо. Оно входит в бардо жизни. Сюда также включают состояние опьянения непсиходелическими наркотиками или алкоголем. Во время сновидений друг друга поэтапно сменяют три вида переживаний. Сначала перерабатываются впечатления дня, затем в фазе глубокого сна могут возникать физические ощущения и иногда видение отдаленного будущего, а перед самым пробуждением ум бывает открыт ближайшим событиям. Сны кажутся такими же реальными, как дневной мир, несмотря на то, что у них все происходит совершенно свободно, не зависит от времени, места, физиологии и не задействует других существ. Все относится только к уму и разворачивается не в хронологическом порядке. На стадии глубокого сна сознание сосредоточено в середине тела, и ощущать его могут только опытные мастера специальных медитаций, а у всех остальных преобладает полное неведение. Бардо медитации. Буддисты высокого уровня регулярно медитируют с намерением узнать свой ум. Занимаясь обыденными делами, они придерживаются как можно более высокого взгляда, накладывая его на этот повседневный, по большей части, привычный поток переживаний. Таким образом, человек учится все меньше и меньше реагировать на мешающие эмоции, более осознанно проживает каждое мгновение и может постепенно открывать вневременные качества ума. По окончании медитации, возвращаясь к жизненным задачам, практикующий решает стараться удерживать этот уровень понимания. Раз за разом он не только глубже проникает в суть ума, он все лучше овладевает своими переживаниями благодаря расширяющему осознавание принципу «и то, и другое». Выражение «бардо медитации» используют только в том случае, если действительно получен опыт непосредственного переживания природы ума. Только тогда практикующий способен различать состояние во время медитации и после нее. С годами у нас все лучше получается переходить из одной фазы в другую – сон медитации. А потом мы можем точно так же осознанно перейти из жизни в смерть, если это физически выполнимо, и в зависимости от способностей использовать этот момент наилучшим образом для своего будущего. Но повседневные переживания – не единственное промежуточное состояние, сквозь которое мы проходим. Если условия для жизни заканчиваются, тело не может больше удерживать ум. Сознание оставляет физическую оболочку, и на нас обрушиваются три других бардо. Бардо умирания. Первое из этих трех промежуточных состояний – бардо умирания. Процесс, который охватывает небольшой период перед самой клинической смертью, во время и недолго после нее. Это бардо все существа снова и снова вынуждены переживать с безначальных времен и вплоть до просветления. Бардо таковости. Во втором состоянии бардо таковости появляется шанс слиться воедино с ясным светом ума, распознать его суть и стать просветленным. Если упустить этот момент, последует примерно 68 часов без сознания в случае образованных людей. Буддист, очнувшись после этой фазы, в течение последующих 7 дней сможет встретиться со своими учителями и формами Будд, связь с которыми была создана раньше, посредством посвящений или медитации с ведущим. Эта встреча позволит ему войти в их энергополя высшего блаженства. Бардо становления. Если умершему не удалось достичь внеличностного состояния в бардо таковости, он попадает в следующее промежуточное состояние – в бардо становления, которое длится с 10 по 49 день. За это время тенденции кармические накопления, отпечатавшиеся в сознании хранилища, образуют устойчивую структуру, которая притягивается к очередной жизни в обусловленном мире. На самом деле вся концепция Бордо означает период, в течение которого мы захлопнуты в ловушке сансары, потому что его основой является неведение. Пока не освободимся от этого, то есть до просветления, мы остаемся в Бордо, состоянии неведения. Тибетская книга мертвых. Среди буддийских поучений Тибета более других известна книга мертвых. Этот источник, относящийся к VIII веку, принадлежит перу основателя тибетского буддизма гуру Ринпоче. Широкое признание текст получил во многом благодаря сходству описываемого состояния с появлением света в околосмертных переживаниях, которое отмечается современными исследователями. Книга мертвых объясняет процесс умирания и перерождения, а также пути выхода из этого круговорота. В трех старых школах медитации Тибета, так называемых школах красных шапок, было принято читать эту книгу при жизни, чтобы вспомнить ее наставление во время смерти и, попав в промежуточное состояние, немедленно достичь освобождения. Кроме того, ее читали вслух тем, кто умер и находится в Бордо. Это вело их к лучшему перерождению. Однако, говоря об этом тексте, важно не терять критичность мышления, поскольку до китайского вторжения в 1959 году, что понесло огромное страдание, в Тибете господствовали средневековые устои. Полицейских и приставов там было немного. Власть имущие, в основном землевладельцы в Лхасе и трех главных монастырях по соседству, старались держать население в повиновении, подогревая страхи в обществе до определенного уровня. Добиться этого было несложно, имея дело с миролюбивыми обитателями центральных регионов страны. В поучениях подчеркивались страдания во время смерти и последующего пребывания в адах. Но если принять во внимание недавние результаты исследования околосмертных состояний, на этих этапах нас ждут лучшие перспективы. И, конечно, не только благодаря современным обезболивающим средствам и цивилизованному обществу западных стран. В конечном счете, то, какие впечатления и образы всплывают в сознании после смерти, зависит от умонастроения и образа жизни умершего. Буддийские учителя трех старых школ Тибета подробно описывают многочисленные переживания и процессы между смертью и новым рождением. Кроме того, великие мастера медитации тех школ, называемые «достигающими цели», сами являются основой учения. Поскольку сознание не только производит новые впечатления, но и хранит прошлое, эти мастера, благодаря ясности своего ума, помнят прежние жизни. Это многое объясняет и дает непоколебимую уверенность. Учение Будды, высказывание гуру Ринпоче, опыт буддийских мастеров и озарение других мудрецов, которые, возможно, практиковали буддизм в прошлых жизнях, все это отвечает нашим самым глубинным чаяниям. Существует вневременное, внеличностное уровни сознания, полное высшей радости, и есть методы, которым человек может научиться при жизни, чтобы с приходом смерти навсегда освободить ум от всякой боли. А если удастся узнать о возникающем в этот момент ясном свете свою собственную природу, это принесет полное просветление. Для этого используются медитации, задействующие тело, речь и ум, и называемые по-тибетски «пхова». Самое легкое из них и наиболее применимое описано в главе «Осознанное умирание». Те, кто владеет практикой пхова, при жизни меньше боятся смерти, а когда она наступает, автоматически переносятся на так называемые чистые, то есть освобожденные и чрезвычайно радостные уровни сознания, с которых невозможно упасть обратно. Всякому, кто желает, попав в эти миры, развить все способности и качества, внутренне присущие уму, следует как можно раньше принять решение использовать процесс умирания для столь важной цели. Ни в какое другое время условия для гигантского скачка в развитии не складывается так благоприятно. Ведь когда отпадают все чувственные впечатления, когда привычки растворяются, а все энергии сконцентрированы, открывается путь в огромное поле развития. В зависимости от интуиции и смелости, человек все глубже узнает свой ум как вневременную истину, самовозникшую радость и активную любовь.